если духи умирают?» На этот раз даже Михайлович воздержался от комментариев, но Эва, похоже, поняла, что ее замечание не было воспринято всерьез. Ничуть не смутившись этим, она продолжала. «Вуди, милый, почему бы тебе просто не вызвать его по радио? Ведь оно для этого и существует, правда?» Подобная мысль уже приходила Флойду в голову, но казалась слишком наивной. «Пожалуй», — ответил он, — «по крайней мере, это не повредит».